Глава 16. Интерлюдия. Звонок в дверь раздался в воскресенье утром, когда Тимур меньше всего ожидал гостей. Голова раскалывалась после вчерашнего. Он снова перебрал, третий раз за неделю. Ребра ныли там, где приложился кулак Давыдова. Вот же сволочь. Ударил один раз, но зато как. До сих пор больно дышать. Тимур поплелся к двери, даже не удосужившись посмотреть в глазок. Открыл и замер в шоке. На пороге стоял отец. Александр Евгеньевич, 68 лет. Бывший командир воздушного судна. Легенда аэрофлота. Человек, которого Тимур видел в детстве реже, чем своих школьных учителей. Отец всегда был где-то в небе, пока мама растила сына одна. «Папа?» Тимур не узнал собственный, немного испуганный голос. «Ты же в Карелии на лечении в санатории?» «Был». Старший Медведев шагнул в квартиру, не дожидаясь приглашения. «Да вот пришлось сорваться с места, чтобы кое-кому по мозгам надавать». Тимур посторонился, пропуская его. Отец прошел в гостиную, огляделся. Взгляд его скользнул по пустым бутылкам на столе, по разбросанной одежде. Потом остановился на лице сына. «Кофе будешь?» — спросил Тимур, чувствуя себя нашкодившим ребенком. «Буду». Они оба прошли на кухню. Тимур включил кофемашину. Руки слегка дрожали, то ли с похмелья, то ли от неожиданности. Отец редко приезжал в гости. Годы не те, здоровье тоже. Но звонил всегда, чтобы поздравить с днем рождения, Новым годом, постоянно посылал подарки внукам. Но чтобы вот так, без предупреждения... «Зачем прилетел?» — хмуро буркнул Тимур, не оборачиваясь. «Позвонил Анне. Хотел внуков увидеть по видеосвязи». Тимур едва не выронил чашку. «Когда?» «Месяц назад. Позвонил узнать, как вы все. И тут она мне и рассказала». Голос отца был ровным, но Тимур слышал в нем что-то тяжелое. «Все рассказала. Про развод, про причины». Кофемашина зашумела, заполняя тишину. Тима стоял спиной к отцу и чувствовал его взгляд между лопаток, будто на него было направлено дуло револьвера. «И что она тебе наговорила?» Он старался, чтобы голос звучал небрежно. «Думаю, многое она умолчала». Тимур обернулся. «Пап, это сложная ситуация». «Сложная?» — перебил его тот. «Ты изменяешь жене. Что тут сложного?» «Ты не понимаешь». «Ну, тогда объясни, чтобы я уразумел». Тимур поставил перед ним чашку кофе, сел напротив. Слова не шли. Что он мог сказать? Что Аня растолстела после родов, перестав за собой следить? Что ему было скучно дома, а на работе такие молодые, интересные и красивые стюардессы? Тимур по-своему любил отца и очень уважал. В детстве таил обиды из-за того, что тот редко с ним играл. Но отец никогда не оскорблял мать, всегда был горой за них всех. Полностью оплатил обучение Тиму в универе. Был суров, но справедлив. «Я ждал», — сказал Медведев-старший после долгой паузы. «Думал, сам позвонишь, расскажешь. Но ты молчал. Вот я и решил посмотреть тебе в глаза лично». «Не знал, как сказать». «Не знал или не хотел? Тимур!» Александр Евгеньевич произнес его имя так, как произносил в детстве, когда сын натворил что-то серьезное. «Посмотри на меня!» Тимур поднял голову. «Это все целиком и полностью моя вина. Я плохо тебя воспитал». В голосе гостя отчетливо слышалась тоска. Каждое слово давалось ему с трудом. «Меня не было рядом. Бесконечные командировки. Мама тянула тебя одна, а я появлялся раз в неделю с подарками, думая, что этого достаточно, что игрушки и деньги заменят меня». «Папа!» «Дай договорить». Александр Евгеньевич поднял руку. «Я виноват. Но знаешь, что я думал все эти годы? Я думал, мой сын смог стать пилотом, смог пройти все испытания и получить работу мечты миллионов людей. а на это способен лишь человек чести. Такой, который умеет брать на себя ответственность и нести ее до конца. Потому что небо не прощает халтуры. Небо учит хорошему. Он замолчал, отпил кофе. Тимур сидел, не шевелясь. «Ты стал пилотом, командиром. Я гордился тобой. Думал, вот хоть в чем-то я послужил примером собственному ребенку. Мой сын — настоящий профессионал». «Так и есть, я хороший пилот», — вскинулся Тимур. «Хороший пилот и хороший человек — не одно и то же», — отрезал собеседник. «Можно блестяще сажать самолеты и при этом быть полным дерьмом по жизни. Как выяснилось, последнее тебе присуще». Обида глухо заворочилась в центре груди. «Ты не имеешь права так выражаться». «Имею!» Александр Евгеньевич стукнул ладонью по столу так, что кружки подскочили. «Имею, потому что я твой отец. И потому что мне стыдно. Стыдно за тебя». Они смотрели друг на друга. В глазах отца Тима видел глубокое, горькое разочарование. «Анна была тебе хорошей женой. Она родила тебе двоих детей, сидела дома, пока ты строил карьеру, ждала тебя из каждого рейса, а ты...» «Я устал от нее», — вырвалось у Тимура. «Она превратилась в домохозяйку, в наседку. Только дети, только быт, ничего больше». «А чего ты ожидал?» Отец повысил голос. «Ты сам этого хотел? Сам говорил, пусть сидит дома. Зачем ей работать? Я достаточно зарабатываю. Ты запер ее в четырех стенах, а потом обвинил, что она там находится». Тимур открыл рот и закрыл. Возразить было нечего. «Я любил твою маму», — сказал отец после паузы. Голос его смягчился. «Любил так, что дышать без нее не мог. Да, я был в командировках. Да, я пропустил твои первые шаги, первые слова. Но я ни разу, слышишь, ни разу не посмотрел на другую женщину. Потому что мне это было не нужно. Потому что дома меня ждала она». «Времена изменились», — пробормотал Тимур. «Времена?» Отец горько усмехнулся. «Времена изменились, а порядочность отменили? Честность вышла из моды? Верность теперь пережиток прошлого?» Тимур молчал. «Знаешь, что мне сказала Анна?» Александр Евгеньевич наклонился ближе. «Она сказала, я не держу на него зла. Он отец моих детей, и я хочу, чтобы у него все было хорошо. Вот так. После всего, что ты ей сделал, она желает тебе добра. А ты? Ты способен на такое?» Тимур вспомнил ресторан. Свои пьяные слова. Кровать после мужа еще не остыла. Господи, что он нес? «Она тебя уже не любит», — продолжил отец. «Это я понял по ее голосу. Ты потерял ее навсегда. И это твоя вина, только твоя». «Я знаю», — прошептал Тимур. «Знаешь?» — старший Медведев откинулся на спинку стула. «Знать мало. Надо понимать, чувствовать. Тебя вообще что-то беспокоит, кроме уязвленного самолюбия?» Тимур хотел возразить, но отец снова его перебил. «Я видел таких, как ты. В каждом экипаже найдется хлыщ, который хвастается победами над стюардессами. Пошлые шутки в курилке, фотографии в телефоне. Я думал, мой сын не такой, мой сын другой. Я ошибся». Медведев-старший медленно встал и пошел к выходу. Тимур вскочил следом. «Пап, подожди!» Гость остановился у двери, обернулся. «Я не знаю, как это исправить», — признался Тимур. «Аня не хочет меня видеть». Отец смотрел на него устало, без злости, только с бесконечной грустью. «Лёва и Соня тебя любят, пока еще любят. Не потеряй хотя бы их. Будь настоящим отцом, не воскресным клоуном с подарками. Слушай их, играй с ними, учи их. Это единственное, что тебе осталось». Александр Евгеньевич открыл дверь, шагнул за порог, обернулся еще раз. «И завязывай пить, на тебя смотреть тошно». Створка с тихим щелчком закрылась. Тимур остался в прихожей один, окруженный давящей на барабанные перепонки тишиной. Анна Лаврова. Будильник настойчиво прозвенел еще раз, и я откинула одеяло в сторону. Встала, стараясь не шуметь. Дети еще спали, мама тоже. Приняла душ. Моя форма висела на дверце шкафа, отглаженная еще с вечера. Я надела ее, подошла к зеркалу. Оттуда на меня посмотрела незнакомая женщина, стройная и подтянутая, в костюме пилота «Северного ветра». На груди блестели золотые крылышки и бейдж с именем А. Лаврова, второй пилот. «Привет», — шепнула я своему отражению. «Ты справишься?» Отражение ответило неуверенным взором. Мама тоже встала и уже шуршала на кухне. Я пошла на запах свежесваренного кофе, который уже ждал на столе рядом с тарелкой с бутербродами. «Мам, зачем ты?» «Ешь», — улыбнулась она. «Первый рабочий день, а ты голодная пойдешь? Не выдумывай». Я села, попыталась проглотить бутерброд. Кусок застревал в горле. «Нервничаешь?» — мама села напротив. «Ужасно». «Это нормально. Но я уверена, все будет хорошо. Даже не сомневайся, девочка моя». «Спасибо, мам, за все». Шереметьево встретила меня привычной суетой. Пассажиры с чемоданами, объявления по громкой связи, смесь запахов еды и духов. Но сегодня все ощущалось немного иначе. Сегодня я шла не к выходу на посадку, а в служебную зону. Брифинг-рум «Северного ветра» находился на втором этаже. Я толкнула дверь и замерла на пороге. За столом сидел мужчина лет 50, седые виски, аккуратные усы, добрые глаза в сеточке морщин. Он поднял голову от бумаг и улыбнулся. «Лаврова?» «Так точно». «Проходи, садись. Я Сергей Павлович Воронов, твой командир. Будем знакомы». Я села напротив, стараясь унять дрожь в руках. «Наслышан о тебе», — продолжил он, перебирая документы. «Весь флот гудит. Говорят, ты 777-й посадила без допуска?» «Я просто помогла второму пилоту». «Ага», — он хитро прищурился. «А еще, говорят, ты лучшая на курсе была. 97 баллов из 100». «А это правда». «Вот это мне нравится больше». Сергей Павлович откинулся на спинку кресла. «Скромность хорошо, но не на брифинге. Здесь мне нужна уверенность, понимаешь?» «Понимаю». «Отлично. Сегодня летим в Сочи. Рейс NW-512, вылет в 9:30, посадка в 12:05 по местному. Погода хорошая, борт исправен, пассажиров 142 человека. Вопросы?» «Никак нет». Он встал. «Тогда пошли, покажу тебе нашу птичку». Боинг 737-800 стоял на перроне, залитый утренним солнцем. Бело-красная ливрея «Северного ветра», блестящие двигатели, острый нос, устремленный в небо. Я остановилась у трапа, задрав голову. «Красавец, правда?» Сергей Павлович встал рядом. «Борт РА-73-260. Зовем его Веня. Не спрашивай, почему». «Здравствуй, Веня», — прошептала я. Командир рассмеялся. «Пошли, поздороваешься изнутри». Я улыбнулась в ответ и смело шагнула вперед.